«Эта работа куда хуже, чем я ожидал», – сочувственно произнес офицер передней линии Сабаш. Он находился на мостике как старший офицер, но к обязанностям временного монарха никакого отношения не имел. Это были совершенно не его проблемы. «Если вы так считаете, помогите, пожалуйста», – сказал Джинте. «Надеюсь, что смогу быть полезным». Сабаш встал и повернулся к Лафиле. «Во время последнего разговора я навел кое-какие справки. Отношение к преступникам в объединенном человечестве вот какое. Целью является не наказание, а исправление и возвращение их в общество. По крайней мере, так заявляется в официальных документах. Однако определенный процент людей, судя по всему, не желает возвращаться в общество. Этих людей, по-видимому, из общества удаляют. Однако смертной казни в объединенном человечестве нет. Поэтому людей, которых невозможно вернуть в общество, ссылают на отдельные планеты». «И это одна из таких планет?» – уточнила Лафиль, чувствуя, как ее одолевает тоска. «А что еще можно подумать?» «Ничего», – вздохнула Лафиль. «И как вы считаете, что мы должны делать?» «Железное правило торговца – вести дела только с правильными партнерами. Пусть даже нам обещают продать товар дешево, нельзя вести дело, если у партнера товара вовсе нет». «И как вы думаете, у кого из них есть товар?» «Это всегда трудно определить, поэтому с уверенностью сказать не могу». Сабаш сцепил руки за спиной. «Если есть там правильный партнер, то это господин Мэйдин. Он понимает, как распределять товары среди населения, и он возглавляет организованную структуру, я имею в виду администрацию, которой у других нет». «Что, все-таки выиграет главный фаворит?» – пробурчал главный инженер Басройла, фланговый офицер-механик Самсон. Причем слишком громко, чтобы это можно было счесть разговором с самим собой. «Скука!» «Согласен», – кивнул Сабаш и с надеждой во взгляде повернулся к капитану. Лафиль вдруг заметила, что Самсон и Курьюа тоже смотрят на нее. «Послушайте», – решительно произнесла Лафиль. «Я совершенно не намереваюсь сделать что-нибудь неожиданное ради того, чтобы ситуация стала интересней. Офицер задней линии Курьюа, установите связь с главой администрации». «Серьезно?» – сожалеющим тоном переспросила и Курьюа. «Серьезно». Открылось виртуальное окно. В нем появилось лицо Мэйдина. Он был как будто в замешательстве. «Вы быстро». «Я признаю вас в качестве территориального представителя», заявила Лафиль. «Закономерное решение». По правде сказать, глава администрации не выказал особого удовольствия. «Поскольку времени нет, церемонию вступления в должность отложим. Вы признаете меня монархом, и на этом все формальности будут закончены». «Конечно, признаю». «Согласно вашему запросу, будет осуществлена доставка продовольствия. Укажите место, куда следует спустить груз». «Прежде я должен вам кое-что сказать». «Что именно?» «А мы держали заключенных под контролем, опираясь на боевую мощь центрального правительства. Однако сейчас его флот разбит. Мы держали это в секрете, но, похоже, это бесполезно. Честно говоря, я не уверен, что заключенных можно сдержать только теми полицейскими силами, которые сейчас имеются на планете». «Что касается военной силы, то у нас ее тоже мало», — указала Лафиль. Хотя флот объединенного человечества разбили именно имперские космические силы. «Но тогда удастся ли нам достичь наших целей? Скрывать не буду. Как только продовольствие будет доставлено, вероятнее всего заключенные поднимут бунт. Особенно шайка Ангасуна. Там самые отъявленные мерзавцы». «Но...» Вмешался Джинта. «Разве заключенным разрешено иметь оружие?» «Разумеется, хранить оружие заключенным строго запрещено. Однако, к несчастью, правила выполняются не всегда. Нет, не буду ходить вокруг да около. Я знаю, что оружие у них есть. В лучшем случае это примитивные пороховые ружья, но и они представляют угрозу при правильном применении». «Не может быть». «Мы управляем ими слишком либерально. Кое-какие ограничения есть, но в целом их жизнь не отличается от жизни обычного общества». «Значит, наказание оказывается бессмысленным?» «Здесь проявляется разница в мышлении между Империей и Объединенными. Цель наказать их не ставится. Только изолировать». «Понятно. Но если будет драка между заключенными...» «Граф Хайт, так вы представились?» раздраженно произнес Муэддин. «Я не буду извиняться, но у нас мало времени». «Прошу прощения, я просто хотел получить больше информации». «В любом случае, мне хотелось бы узнать, что будут делать имперские войска, если у нас начнется бунт». «Если поступит официальный запрос от наземного правительства, империя вмешается». «Я прошу прощения, но обладаете ли вы достаточными возможностями для ведения наземных боевых действий?» «Наши космические силы обладают», — заверила Лафиль, но тут же откровенно разъяснила положение дел. «Однако мы не можем себе позволить заниматься этой системой. Мы сейчас ведем войну, и у воздушных флотов более чем достаточно работы». «Значит, от вас толку не будет». Лицо Моедина поугрюмило. «Однако в случае бунта мы прекратим поставки продовольствия. Если хотите, можем также временно сдуть атмосферу этой планеты. Это остановит бунт, как вы считаете?» Глава администрации испуганно распахнул глаза. Джин-то кашлянул. «Мы при управлении наземными мирами иногда проявляем некоторую избыточность. Это ни в коем случае не по злонамеренности. И лично я считаю, что применять замечательные методы, связанные с вакуумом, к хрупким наземным мирам ошибочно». И после неловкой паузы он добавил. «Честно, никакой злонамеренности». «Это должно нас утешить, когда мы останемся без атмосферы?» «Конечно, нам не хотелось бы наблюдать такое развитие событий. Оставляя в стороне прекращение поставок продовольствия, атаки из космоса в любом случае не состоятся, если с вашей стороны не будет запроса». «Кто же будет запрашивать массовое самоубийство?» «Но если вы распространите информацию, что атаки из космоса возможны, это послужит сдерживающим фактором, как вы считаете?» «Боюсь, этого будет недостаточно», — пробормотал Моедин и погрузился в раздумья. «Чего-либо сверх этого мы пообещать не можем», — решительно заявила Лафиль. «Отправка к вам воздушного даже не обсуждается». «А может, нанять наемников?» — предложил сбоку Сабаш. Империя изо всех сил стремилась монополизировать применение силы для космических сражений. Но в отношении сражений наземных ей было безразлично, какими силами какие наземные граждане располагают. По этой причине в Империи существовало много военных организаций, не входящих в космические силы. Какими-то из них владели наземные правительства на случай ситуации, с которыми не могут справиться полицейские силы, какими-то наземные дворяне ради защиты своей собственности в наземных мирах. Некоторые из таких организаций существовали ради зарабатывания денег. Их и называли наемниками. Поскольку в официальную систему империи они не входили, точную их численность никто не знал. Однако тех, которые получили имперскую лицензию на межзвездные перелеты, было не меньше тысячи, и работали в них не меньше 5 миллионов наземных граждан. Как будто целый наземный мир, специализирующийся только на наемниках. Основными работодателями их были наземные дворяне и наземные правительства. Но изредка к их услугам прибегали и космические силы. Особенно удобно это было в военное время. «Это не предусмотрено бюджетом», — указал Джинта. «Стоимость преобразования Лабнаса в великолепную страну, включая стоимость гуманитарной помощи, придется выплатить самому Лабнасу». Однако немедленно получить деньги не представлялось возможным, поэтому расходы покрывались из имперского казначейства. Естественно, существовал предел суммы кредита. В военное время численность наемников возрастала, тем самым балансируя спрос и предложение. Поэтому резкого повышения стоимости их услуг не происходило. Но затраты на наемников в принципе весьма велики. Уложить их в пределы допустимой суммы, конечно, было невозможно. «А почему это?» — заинтересовался Моедин. Джин-то в общих чертах обрисовал положение дел, потом добавил. «Конечно, если наземное правительство способно покрыть затраты прямо сейчас, это совсем другое дело. У вас есть какие-нибудь активы, которые можно срочно продать?» «Фабрики по производству антивещества?» «Передайте информацию, пожалуйста». Тут же начала поступать информация о фабриках антивещества, вращающихся вокруг звезды Лабнас. Джин-то кинул на нее лишь один взгляд и с сожалением произнес: «Мне очень жаль, но даже если добавить топливо антивещества, которое там хранится, этого не хватит даже на оплату дороги в один конец». В таком случае мы можем включить в сделку и то топливо, которое будет вырабатываться. Предложил Мэйдин. Замялся Джинте. Оно уже расписано вперед. На это мы не договаривались. Рассердился Мэйдин. Вот так, по своему усмотрению. Прошу прощения. Однако, если заботиться о том, чтобы заранее получать согласие на все, подготовка гуманитарной помощи займет больше времени. Мэйдин обреченно вздохнул. Что ж, видимо, так и бывает, когда проигрываешь бой. Может быть, у вас есть что-нибудь еще? Нет, ничего на ум не приходит. Признал Мэйдин. В таком случае, к сожалению, ваши силы едва ли можно как-то укрепить. Произнесла Лафиль. Достаточно. Сказал Мэйдин. На всякий случай хочу добавить. Я ни в коей мере не ставлю под сомнение усилий, прилагаемых вашим высочеством временным монархом. Я отдаю себе отчет, что проблемы нашего мира слишком мелкие, чтобы заинтересовать империю. Благодарю вас. Пожалуйста, доставьте продовольствие как можно скорее. Информацию высылаю. Хорошо. Кивнула Лафиль, и изображение Мэйдина исчезло.